Дверь распахнулась настежь, и в комнату ворвался Мишель. Он бросился ко мне с протянутыми вперед руками, но, увидев, что мои забинтованы, остановился. «Доктор, что с ним?» «Пустяки». «Ах, старина, старина, если бы не ты, моей сестре пришел бы конец. Ты же не хотел, чтобы я позволил этому летающему спруту, ошибившемуся в выборе пищи, сожрать нас?» — попытался пошутить я. «Кстати, он мертв». «Мертв? Еще бы! Ты разорвал его в клочья! Ох, я даже не знаю, как мне тебя отблагодарить!» «Не беспокойся. На этой планете у тебя еще будет возможность отплатить мне тем же». «А теперь», — прервал нас Массакр, — «позвольте больному уснуть. Сейчас его, вероятно, начнет лихорадить». Все покорно направились к выходу. Когда Мишель был уже у порога, я попросил его: «Пришли ко мне завтра утром, Бельтера». Почти тотчас же я забылся беспокойным сном, из которого вышел через несколько часов обессиленным, но зато без малейших признаков лихорадки. Потом я снова мирно уснул и проспал часов до 11 следующего дня. Руки и лицо болели уже гораздо меньше. Рядом на стуле, согнувшись вдвое, спал Мишель. «Он просидел тут всю ночь», — проговорил голос моего появившегося в дверях брата. «Как себя чувствуешь?» «Лучше, намного лучше. Как думаешь, когда я уже смогу встать?» «Массакр сказал, что дня через 2-3, если жар не вернется». Позади поля с подносом, на котором стоял дымящийся кофейник, внезапно возникла Мартина. «Завтрак для Геракла. Доктор сказал, что он может поесть». Она поправила поднос, помогла мне сесть, подложив под спину подушки, и быстрым поцелуем коснулась моего лба. «Это вам в знак благодарности. Пусть она и крайне незначительная. Подумать только, если бы не вы, я бы сейчас была бесформенным трупом». «Бу!» Она потрясла Мишеля за плечо. «Вставай, братец, тебя ждет Луи». Мишель поднялся на ноги, зевнул и, осведомившись о моем самочувствии, ушел вместе с Полем. «Луи тоже обещал днем зайти. А теперь, господин Геракл, я вас покормлю». «Почему Геракл?» «Черт возьми! Когда сражаются в рукопашную с гидрами?» «А я-то думал, это из-за моего авантажного телосложения», — проговорил я сделанной обидой. «Прекрасно. Раз вы шутите, значит, скоро поправитесь». Она накормила меня как ребенка, затем заставила выпить чашку кофе. «Кофе просто восхитительный», — похвалил я. «Я рада, сама готовила. Но вы только представьте, мне даже за какой-то несчастной порцией кофе пришлось обратиться в совет. Теперь он проходит у нас как лекарство». «Боюсь, придется нам от кофе отвыкать. Маловероятно, что на Телусе есть кофейные деревья. Но это еще полбеды. А вот как быть с сахаром?» «Полноте. Найдем какой-нибудь сахароносное растение. А не найдем, в деревне остались ульи. Будем есть мед, как в старину». «Да, но если на нашем клочке земли есть цветы, то на телусийских растениях мы до сих пор не нашли ни единого». «Будет видно. Что касается меня, то я оптимистка. У нас был один шанс уцелеть из миллиарда. И все-таки мы уцелели». Нашу беседу прервал стук в дверь, явилась неразлучная парочка. Анри и Ида. «Пришли взглянуть на героя», — сказала последняя. «О, героя! Когда тебя загоняют в угол, героизм неизбежен». «Вот уж не знаю», — заметил Анри. «Я бы, наверное, позволил себя съесть. Даже если с тобой бы была Ида». «Что-что?» Я покраснел. «Нет, я вовсе не это хотел сказать. Предположим, что ты был бы там с Мартиной или с какой-нибудь другой девушкой». «По правде сказать, я ничего об этом не знаю». «Ты просто на себя клевещешь. Впрочем, я вызвал тебя не для этих разговоров. Возьми двух парней, которые были со мной, и разведай поподробнее рудное месторождение. Принеси мне различные образцы. В тот день, когда мы нашли железо, было уже поздно, и я не смог подробно осмотреть месторождение. Если оно окажется стоящим, постарайся сразу наметить удобную трассу для железной дороги. Но не забывай про гидр. Оказывается, они не везде летают стаями. Я в этом убедился. Они могут напасть и по две, и по три. Так что ты лучше возьми человек 10 охраны и грузовик. А как там вы, Ида? Работа продвигается?» «Уже начала кодифицировать ваши декреты. Довольно интересно. Прямо на твоих глазах рождаются новые законы. Правда, наш совет присвоил себе диктаторские полномочия.

До убежища оставалось еще метров полтораста. Несмотря на смертельную опасность, мальчишка, видимо, не растерялся. Он бежал зигзагами, умело используя деревья, которые мешали его преследователю. Вся эта сцена мелькнула передо мной, как при вспышке молнии. В следующее мгновение я уже был снаружи. Гидра набрала высоту и теперь пикировала. «Ложись!» — закричал я. Мальчик понял, прижался к земле. Гидра промахнулась. Я дал по ней очередь в 10 выстрелов на расстоянии 50 метров. Чудовище подскочило в воздухе и снова развернулось для нападения. Я вскинул автомат, взял прицел на 30 метров, после второго выстрела ствол заклинило. В чехле у меня был запасной ствол, но поставить его я бы уже не успел. Отбросив автомат, я выхватил револьвер. Гидра приближалась. И тогда мимо меня пронесся пыхтя наш толстячок Кюре в своей развивающейся сутане. Так быстро он, должно быть, не бегал ни разу в жизни. Гидра спикировала, но Кюре успел раскинуть руки, прикрыть малыша и принять смертоносный укол на себя. За эти секунды я сменил ствол и с расстояния 10 метров выпустил очередь за очередью, пока мертвое чудовище не рухнуло на тело своей жертвы. Я огляделся. Других гидр поблизости не было. Да и в деревне стрельба затихла. Лишь высоко в небе плыло несколько зеленых пятен. С трудом освободил я труп Кюре. 1 грамм яда гидры убивал быка, а чудовище за раз впрыскивало кубиков 10, если не больше. Мартина легко подняла мальчугана, потерявшего сознание, и мы пошли к деревне. Жители опасливо отпирали забаррикадированные изнутри двери. Мальчик очнулся, и когда мы его передали матери, он уже мог идти сам. Я нашел Луи на площади у колодца. Он был мрачнее тучи. «Скверный день. У нас тут 2 убитых, Пьер Эвре и Жан-Клод Шар. Не пожелали укрыться, чтобы удобнее было стрелять?» 3 убитых», — проговорил я. «Кто 3-й?» Я объяснил. «Что ж, я не слишком люблю священников, но этот погиб смертью храбрых. Предлагаю всем 3 погибшим сегодня устроить торжественные похороны. Поступай, как хочешь. Им от этого легче не станет. Нужно поднять моральный дух. Слишком многие боятся. Пусть мы и убили уже 32 гидры». Из зала совета я позвонил дяде, чтобы он о нас не беспокоился. На следующий день состоялись похороны, на которых Луи произнес надгробную речь, прославляя героизм погибших. С кладбища мы ушли с Мартиной и Мишелем. На полевой тропинке, куда мы свернули, чтобы сократить путь, нам попался труп гидры. Огромная тварь длиной более 6 метров, не считая щупалец, загромождала дорогу. Пришлось ее обойти. Мартина была бледна, как мел. «Что с тобой, сестричка?» — спросил Мишель. «Опасность уже миновала». «Ох, Мишель, мне так страшно. Этот мир слишком жесток к нам, слишком безжалостен. Эти зеленые чудовища убьют нас всех». «Не думаю», — сказал я. «Наше оружие улучшается с каждым днем. Вчера, будь мы чуть более осторожными, все обошлось бы и вовсе не было жертв. В сущности, мы здесь подвергаемся не большим опасностям, нежели индусы с их тиграми и змеями. От змеиного яда помогает противоядие. А тигры? Что ж, это тигры. Звери не слишком-то и отличаются от нас самих. Но эти зеленые полипы, которые переваривают тебя в твоей собственной коже, ужас, просто ужас. Мне так страшно», — чуть слышно проговорила Мартина. Мы утешали ее как только могли, но, придя в деревню, увидели, что в утешении нуждается не одна она. Подъехал состав вагонеток с рудой, и машинист вышел поболтать с каким-то крестьянином. «Тебе-то бояться нечего», — говорил тот. «Заперся в своей кабине, сидишь себе и в ус не дуешь. А мы пока запряжем быков и забежим в убежище. Нас эти твари успеют убить 10 раз. И пусть воют эти сирены, они всегда воют слишком поздно. Клянусь тебе, как идти в поле, я теперь каждый раз молюсь. Только дома спокойно, да и то не слишком». Подобных разговоров мы в тот день наслушались вдоволь. Слабину давали даже некоторые рабочие заводы, хотя они и работали в укрытии. Если бы гидры нападали ежедневно, даже и не знаю, чем бы все это закончилось. Но, к счастью, до Великой битвы они больше не появлялись, и мало-помалу напряжение у людей ослабло, да до такой степени, что время от времени нам приходилось даже строго наказывать слишком беспечных наблюдателей.